Глава 22. Повисла тишина, и я невольно поёрзала на диване. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем Лиам оторвал взгляд от листа бумаги, на котором был написан ответ теста, и посмотрел на меня. Его брови были сдвинуты на переносице, и в обычно непроницаемых глазах виднелось непонимание, слишком острое. Как это возможно? «Перемещение во времени, пап?» Я понимала, что не вовремя и неуместно, но не сумела сдержать этого «пап». Выражение лица Лиама этого стоило. Это ему крошечная месть за невозможно. Парень отбросил в сторону потухший окурок. Ожог на его пальцах тут же начал затягиваться. «Пошли». Он встал с кресла и, сжимая в ладони ответ теста, пошел к выходу. Я быстро поплелась за ним, чувствуя, что Лиам то и дело оборачивался и смотрел на меня. Уже когда мы были около машины, он открыл передо мной дверцу, и я взобралась в джип. Лиам сел за руль и обернулся ко мне. Посмотрел. Долго и пристально, будто рассматривал каждую черту. А мне от такого внимания стало даже немного неловко. Хотя я раньше также рассматривала Лиама, хоть и делала это украдкой. «Рассказывай». Он подкурил новую сигарету, сразу делая глубокую затяжку. «Ну, я не знаю, сколько могу рассказывать», — ответила, замявшись. Я долго думала над тем, что могу открыть Лиаму, но, сделав глубокий вдох, сказала. «Я понятия не имею, как оказалась тут. И, черт, не знаю, как вернуться. В своем времени я просто шла домой. Как раз был мой день рождения. Мне исполнялось 18». И я, дьявол, просто хотела встретиться с друзьями и отпраздновать, но на улице встретила Райта, и мы учуяли истинность. Потом я попыталась убежать, потому что испугалась Матса, но его люди схватили меня и отвезли к нему домой. Лиам молча слушал меня, но на этом моменте перебил и мрачно спросил. «С хрена ли его люди тебя хватают?» «Потому что я никто?» Иронично предположила. Но увидев, что Лиам опять сдвинул брови на переносице, сказала. «Мне кажется, что будет неправильным раскрывать будущее. Но, наверное, мне стоит сказать, что я уже есть в этом времени. То есть, уже сейчас у тебя есть дочь. Ты об этом не знал?» «Нет». Лиам сделал глубокую затяжку. Ею докурил сигарету и окурок выбросил на тротуар. Я видела, что он о чем-то думал. Причем создавалось ощущение, что мысли в его голове бушевали и рвали сознание. Но это виднелось только в глазах. Явных эмоций Лиам не показывал. «Сколько тебе тут лет? И кто твоя мать?» «Я не могу этого сказать». Я отрицательно качнула головой. «Про то, что у тебя уже есть ребенок, я сказала только по той причине, что не хочу, чтобы мое появление влияло на твою дальнейшую жизнь. То есть...» «Даже в этом времени мое рождение для тебя уже прошлое. Будущее я трогать не хочу». Повторила, чуть не запутавшись в собственных словах. «Я не знаю, что произошло между тобой и моей мамой. Почему она не рассказала тебе про меня? Но мы жили отдельно». Казалось, что Лиам хотел что-то сказать, но промолчал. Вместо этого он подкурил еще одну сигарету. Поднес ее к губам и, выдыхая дым, вновь не отрывал от меня взгляда. «Что было после того, как тебя отвезли к Матсу? Что за перемещение?» «В тот день мы с Райтом виделись впервые, и он сразу дал понять, что истинная ему не нужна. Я тоже не хотела этой связи, и мы сошлись на том, что я останусь в его доме до тех пор, пока не найдется способ убрать истинность. Но ровно в 12 меня отбросило в это время. Тут я тоже встретила Райта. Он меня спас от ублюдка Фандора, и я, когда поняла, что в свое время вернуться не могу, и мне вообще некуда пойти, отправилась в его убежище. Мне почему-то казалось, что это перемещение как-то связано с Матсом, но в итоге вообще пожалела о том, что приблизилась к нему». Лиам выбросил очередной окурок и завел машину. Пока мы ехали в убежище, он молчал, но явно о чем-то думал, и я вновь раз за разом ловила взгляд парня на себе. Когда мы уже были в убежище, также молча шли к его комнате, но на лестнице Лиама догнал какой-то парень. Кажется, я видела его утром. Райт еще в клубе. Пока что он полностью не пришел в себя. Но по его приказу уже вовсю идет поиск его истины. Парень кивнул на меня. Это же она. У меня внутри все сжалось, и я замерла, не понимая, почему Райт меня искал. Между нами уже все было разорвано. Лиам еле заметно кивнул, а парень спросил. Что нам делать? Скрывать, что она у нас? Или не делать этого? Я поговорю с ним, сказал Лиам, после чего кивнул мне, таким образом указывая, чтобы я шла за ним. Уже когда мы были в его комнате, Лиам сделал глубокий вдох носом, а потом посмотрел на листы бумаги с ответами теста, которые он бросил на кровать. После этого Лиам подошел к шкафу и достал оттуда бутылку с каким-то алкоголем, после чего сделал несколько глотков прямо из горла. «Можно и мне?» – спросила, подумав, что, может, это поможет мне успокоить мысли. Лиам посмотрел на меня, но в итоге протянул бутылку, а я, взяв ее, сделала один глоток. Вот только не смогла даже проглотить эту жидкость. Она обожгла рот. И я, широко раскрыв глаза, чуть ли не бросила бутылку обратно Лиаму, после чего побежала к раковине. Выплюнула эту гадость и промыла рот. «Как ты это пьешь?» – спросила, делая глубокие вдохи. Мои глаза были настолько широко раскрыты, что даже заболели. Лиам сделал еще несколько глотков. Тоже прямо из горла. «Мне совсем не давали тебя видеть?» Я застыла. Сразу растерялась. «Я лично тебя ни разу не видела», — отрицательно качнула головой. Прикусила губу и, помявшись, негромко сказала. «Но очень хотела». Последние слова дались мне тяжело. Для меня они явно являлись сокровенными, но почему-то я понимала, что буду сожалеть, если не произнесу их. Вот только все же мне было неловко, и я опустила взгляд. Внезапно я ощутила, что ладонь Лиама легла мне на голову, и пальцы, зарываясь в волосы, растрепали их. Я опять недовольно насупилась, но насколько же приятным было это его прикосновение. Очень мягкое и даже бережное. Чего совершенно не ожидаешь от огромного Альфы. Я постепенно успокаивалась, но вместе с этим мысли начинали еще сильнее бушевать. Больше всего на свете мне хотелось сказать Лиаму, что он умрет, но я не знала, как и когда именно это произойдет. Более того, черт возьми, я теперь в этом вообще не была уверена. Меня зацепило то, что мама не рассказала Лиаму про меня. Она могла после переезда в другой город вообще больше никогда его не видеть. В таком случае, как мама знала, что он умер? Кто-то рассказал ей об этом? Или она в новостях прочитала? Все, что она мне сказала, твоего отца больше нет. Качнув головой, я пришла к выводу, что мне стоит разобраться в этом. Правда, пока что я не понимала, как это сделать. Но во всяком случае, просто говорить «мама сказала, что ты умер» будет глупо. Недостоверно и неправильно, ничего хорошего из этого не получится. Я не знаю, смогу ли опять попасть в свое время, но к Райту точно не хочу возвращаться, — негромко сказала. Я не знаю, правильно ли мне находиться у тебя, но пока что мне некуда идти. Ты останешься тут. Спасибо, но я чуть что не пропаду. Что было между тобой и Матсом? Он тебе изменил? Собирался это сделать. Но я его отвлекла своим появлением. Я надеюсь, что он закончит начатое. Я прочитала, что истинность не терпит измен. Может, так связь будет разорвана? Мы не совсем подходим друг другу как пара. Да, я помню, что он говорил в клубе. Лиам потер лицо ладонью и выругался. В его холодных глазах я увидела нечто жуткое. В этот момент мне стало очень неловко. Ведь я тоже вспомнила, что говорил Райт. Про то, что я паршиво беру в рот и не менее плохо раздвигаю ноги. Проклятие. Насколько же стыдно мне стало. Я не желала, чтобы отец увидел меня именно такой. Я хотела что-то сказать, но не успела. Телефон Лиама зазвонил, и когда он достал его из кармана джинсов, я увидела на дисплее «Матс». «Проспался?» — Лиам ответил на звонок. «Я тебе шею сверну». Услышала я доносящееся из динамика. Злое, яростное и хриплое. Но самое худшее то, что стоило мне услышать голос Райта, как по телу тут же пробежали покалывающие мурашки. И, пробираясь под кожу, они обожгли. Встрепенувшись, я мысленно дала себе пощечину. Какого черта это было? «Иди нахрен, Мац!» Лиам поставил бутылку на подоконник и пошел к двери. «Охренел? Тебе зубы жмут! Хочешь выбить? Ну, блядь, попробуй!» Парень вышел в коридор, и больше я не слышала, что говорил Райт, но еще немного улавливала голос Лиама. «Я тебе уже говорил, что если бы мне понравилась твоя истинная, я бы прямо тебе об этом сказал. Неужели? Думаешь, что не почувствовал бы на ней мой запах, если бы я к ней прикасался? Я не думаю, что тебя это должно касаться. Знаю, она у меня». На этом моменте я резко открыла дверь и, выйдя в коридор, подошла к Лиаму. «Пожалуйста, дай мне поговорить с ним». Увидев, что парень сомневался, стоит ли это делать, еще раз попросила. «Пожалуйста, нам нужно поговорить». Лиам отдал мне телефон, а я взяла его и отошла в сторону. «Я сейчас приеду и заберу. Только, блядь, тронь ее!» Стоило мне услышать голос Райта, как по коже вновь пробежали мурашки. Но на этот раз еще более дикие и буйствующие. Я тут же качнула головой. Чертова истинность, заставляющая чувствовать то, чего я не желала. Нет, нам с Матсом точно нельзя видеться, раз у меня такая реакция даже просто на его голос. «Зачем?» — спросила, стараясь говорить максимально спокойно. «Я к тебе не вернусь». «Джая!» Голос Райта показался еще более напряженным. «Почему это? Так хорошо у Лиама? Понравился его член?» Меня аж передернуло, но, сделав глубокий вдох, я попыталась сосредоточиться. «Ты животное», — сказала на выдохе. «Между мной и Лиамом ничего нет. Вчера он защитил меня от тебя, а когда я ушла, забрал к себе, так как мне было негде переночевать. Он мне помогает, и я ему за это благодарна. Но я не понимаю, почему тебя вообще должно хоть как-то касаться то, с кем я и где я. Мы с тобой порвали. Ты ясно дал понять, что во мне не нуждаешься. Я не нуждаюсь в тебе». «Ты все еще моя истинная». «А что такое? Не встала и не получилось переспать с той девушкой? Или еще не пробовал закончить? У тебя теперь много времени. Старайся. Я уверена, что у тебя все получится. Главное – усердие. А я желаю разрыва истинности. Мне хорошо без тебя». «Хорошо?» «Да», — ответила сразу. В голове адским пламенем вспыхнуло все, что мне говорил Райт, и я силой сжала телефон в ладони. «Я очень сильно сожалею о том, что согласилась на тот чертов договор. Я сожалею вообще обо всем, что было между нами. Но сейчас мне легче. С удовольствием бы больше никогда тебя не видела». Некоторое время царила тишина, и мне она показалась до невозможности гнетущей и тяжелой, давящей на сердце гулкими биениями. «Хорошо», — сказал Райт. «Хочешь разрыва? Получишь. Я его тоже хочу». «Договорились». Хоть Матс меня и не видел, но я кивнула головой, стараясь не думать о том, что эти слова почему-то давались с трудом. «Между нами все кончено. Любые отношения. Истинность идет к чертям. По отдельности ищем способы ее разорвать. Больше не видимся, и каждый живет своей жизнью». Все грубые и жесткие слова Райта, которые он ранее говорил мне, сейчас раз за разом били по сознанию. И я еще сильнее сжала телефон. «Иди к черту, Райт». Я отключила звонок и опустила руку с телефоном. Вновь вдох и выдох. Сознание сжималось, и сердце почему-то билось обрывками. Но я была рада, что теперь мы с Райтом расставили все точки. На этом конец. Осталась только истинность. Но я была уверена, что ее разрыв — лишь дело времени. Она не может быть настолько всесильной, как о ней говорят и пишут. Ничто не заставит меня быть с тем, кого я ненавижу, каждой частичкой своей души.